Хорошо, переходи к следующему списку. Придется тянуть из резервов. Или, мы могли бы привести сюда еще несколько членов Йоми. О, подождите, у меня есть еще одна идея. Позвольте мне записать это и отправить. Это будет еще веселее. Взволнованно спросил Диева. Секретарь вздохнул с облегчением, зная, что ему не придется заказывать новую мебель. По правде говоря, Диева был очень разочарован тем, что Тинчиму Шинрю отклонил предложение, но он понимал почему. В конце концов, семья это очень важно, и не говоря уже о том, что они приведут своего ребенка туда, где подавляющее большинство, или, скорее, 99% аудитории имеют запустили свои руки во что-то незаконное и опасное, несмотря на их качество безопасности. Если кому-то из них удастся нанять кого-то, чтобы похитить их дочь и держать ее в заложниках, они получат контроль над родителями. Тогда они могли контролировать ход поединков, ограничивая возможности бойца. Это не было бы качеством Диева. Конечно, Диева сам имел дело с такими ядовитыми поступками в сфере развлечений, но это все еще было возможно. Ему не нужны были артисты, которые пошли бы в бой без качественной энергии Диева. Он быстро набросал приглашение и отправил его курьером. Если они согласятся прийти, то дофт станет еще большим зрелищем. Кстати, а эти двое приняли его? Спросил Диева, закончив письмо и отдавая его секретарю. Да, сэр, последний ответил, что они придут вместе с первым. Секретарь ответил, отлично, ухмыльнулся Диева. Несмотря ни на что, даже если они станут возможным пушечным мясом, пока они устраивают качественное шоу Диева, тогда это будет весело. В Рязанпаку. Ты серьезно? Нас пригласили на Южный остров? Спросила Мюу, сверкая глазами. Хо-хо-хо, правильно, пригласили всех нас, ответил старейшина Хайта. Что ж, это хорошо, мы давно не были в поездке, и с этим Шизуха-сан тоже сможет насладиться свежим воздухом, сказал Сакаки. Это верно, мама не покидала Рязанпаку с того самого дня, как вошла, и с такой возможностью мы впервые отправимся в путешествие вместе, сказала Мю. Да, Мю, детка моя, ты права, я начинаю чувствовать раздражение, что я не могу выйти одна, сказала Шизуха. Это было ради твоей же безопасности. Прямо сейчас ты достаточно сильна, чтобы взять на себя мастер-класс с мастера боевых искусств. Еще через месяц ты восстановишь ту силу, которая была у тебя в расцвете сил, сказала Кисами. Да, да, я знаю, сказала Шизуха. Если бы здесь был еще и отец, это стало бы семейным путешествием, заявила Миу. Услышав это, все замолчали, так как не знали, что сказать Миу, чтобы подбодрить ее. Это семейное путешествие, Миу. Все в Рязанпаку, это семья. Просто сейчас семья не полная, но через некоторое время она станет полной. Я знаю это, сказал Киничи с улыбкой. Да, спасибо, Киничи, сказала Миу, обнимая Киничи прямо перед старшим, что выводило его из себя, но он не мог этого показать, так как это было наказание, которое Миу назначила для старшего, который решил не рассказывать ей о своей матери, убивая двух зайцев одним выстрелом. Кстати, даже проживание в отеле бесплатное. Это действительно замечательно. Кто был тем, кто послал запрос от нашего имени? Спросил Киничи, подыгрывая сценарию. Никто из нас этого не делал. Это было приглашение, посланное ими нам, ответил Сакаки. Тогда кто прислал нам приглашение? Спросила Миу. Насчет этого, это было от Ями, ответил старейшина. Ху-ху, потрясенно воскликнула Миу, но Киничи молчал. Ты не шокирован, Киничи? Спросил Акисами. Бесплатное проживание в отеле на Южном острове, но не награда, я догадался, что это не было чем-то хорошим, ответил Киничи. Я на 200% уверена, что это ловушка, заявила Миу. Ты почти права, но нам все равно нужно идти, ответил старейшина Хайта. Ладно, у меня нет никаких проблем во время игры, но какая причина звать нас на остров? Конечно же, вы все не просто едете за бесплатной едой и бесплатным проживанием, спросил Киничи. Конечно, нет. В приглашении было четко указано, что остров будет проводить соревнования по боевым искусствам, и, пожалуйста, приведите ученика Рязанпаку на это мероприятие. Глава 208. Путешествие на Южный остров. Конечно, нет. В приглашении было четко указано, что остров будет проводить соревнования по боевым искусствам, и, пожалуйста, приведите ученика Рязанпаку на это мероприятие. Другими словами, члены Йоми также будут участвовать в нем, и они будут честно сражаться на сцене. Кинсима ответил. «Обычные бойцы тоже могут присоединиться?» – спросила Миу. «Конечно, даже безымянный боец может похвастаться своим мастерством на этом турнире. Дофт, отчаянная борьба учеников, ограничивается теми бойцами, которым меньше 20 лет, и это традиция в мире боевых искусств», – объяснил Сакаки. «Они даже пригласили таких мастеров, как мы. У них определенно есть мужество. Если они посмеют что-то замышлять против нас», – сказал Сакаки. «Тогда давайте устроим им адское представление», – хором сказали мастера. «Но прежде чем мы уйдем, вы, ребята, должны сдать экзамены в конце семестра, чтобы у вас не было никаких проблем с этим», – сказал старейшина Хайта. «Конечно, мы это сделаем», – кивнул Киничи. «Но с другой стороны, есть ли у нас план, которому мы будем следовать?» – спросила Миу. «Это называется сначала наслаждайся настроением Южных островов, а потом устраивай большой беспорядок и уходи», – объяснил старейшина. «Хе-хе-хе». Шизуха рассмеялась, услышав это, в то время как Миу ошеломленно молчала. В течение следующих нескольких дней Киничи, Миу и Саика подали заявку на экзамен в конце семестра заранее. Она узнала о поездке на Южный остров от Миу, в то время как ее отец также сказал ей поехать туда в качестве представителя, поэтому Риазанпаку решили взять Саика с собой, так как она поедет туда, даже если они не захотят брать ее с собой. Увидев, что эти четверо сдают предварительный экзамен, остальные решили сделать то же самое. За исключением Такады и Укиты, остальные были хороши в учебе, но так как Укита начал учиться у мастера Акисами, он никак не мог уклониться от учебы, поэтому ему пришлось очень усердно практиковаться, чтобы сдать экзамен. И так как Укита делал это, Такеда тоже готовился к экзамену и заранее сдал работу по настоянию Нидзимы, но они узнали причину этого только через 2 дня после экзаменов. Еще несколько дней прошло без единого писка от Нидзимы, заставляя всех думать, что он не знает о конкурсе, но Киничи знал его лучше всех. Вскоре все они уже шли к причалу, где их ждала лодка ручной работы Риазанпаку, чтобы отвезти их на остров. Кошку Нуар несла Миу, а Саика, которая шла рядом с ней, играла с кошкой. Она не хотела оставлять его здесь, и нанять кого-то для присмотра за кошкой для Нуара не было вариантом. Плюс Нуар знал, как защитить себя благодаря Тачумару, и поэтому было решено, что они возьмут его с собой. Однако ожидание на пирсе стало неожиданностью для всех мастеров Риазанпаку. «Кики-кики-кики, ты думал, что оставишь нас позади?» — засмеялся Нидзима, когда он и остальные члены Альянса Синпаку ждали там. Удивительно, но даже Нацу и Ринка были с ними. «Ага, ты же не думал, что мы отправились на подземную арену тренироваться и не пришли на это Д?» — крикнул Такеда, указывая на себя, Кисару, Цудзи и Укиту, которые кивнули в ответ. «Я тренировалась с дедом много раз, чтобы броситься в мир боевых искусств, и заново открыла себя в процессе», — заявила Канами, вращая свой посох вокруг. «После того, что сказал мастер оружия Риазанпаку, я последовала ее совету и стала мастером своего собственного тела с моим посохом как истинным продолжением моего тела. Это прекрасная возможность распространить славу боевого сумо», — воскликнул Тор. «Как мастер боевых искусств, я не могу упустить этот шанс. Это одно из крупнейших событий в мире боевых искусств. Как я могла узнать об этом и не захотеть прийти? Я собираюсь показать всему миру, на что способен Альянс Феникса. Я получила информацию, что мой мастер может быть на этом острове. Я собираюсь притащить его домой, чтобы он закончил тренировать меня. К тому же Каида тоже хочет с ним встретиться», — пожал плечами Нацу. «Это все веские причины, но, во-первых, как вы вообще узнали о Day of D? А во-вторых, Day of D — это эксклюзивное мероприятие только по приглашениям. Если бы вы хотели сражаться, вам пришлось бы каким-то образом доказать, что вы находитесь непосредственно под Риазанпаку. Только моя дочь, ученица моих братьев и Укита, который является учеником Акисами, могут иметь какое-либо отношение к этому», — нахмурился Кинси. «Проще говоря, то, что ваша группа находится в союзе с нами, не дает никакого реального положения». «Кекике, у меня есть ответ на оба вопроса прямо здесь», — хихикнул Нидзима. «О, тогда в чем же дело?» — спросил Акисами. «Потому что ваш покорный слуга, Альянс Синпаку, был приглашен на Day of D», — хихикнул Нидзима, вытаскивая приглашение с именем Альянса Шинпаку на нем. У всех отвисла челюсть, когда они увидели законное приглашение с подписью Диева. «Как?» — вопрос прозвучал в голове у всех, кроме Апачия, который только что хлопал. Мы заработали достаточно репутации, чтобы привлечь его внимание, хихикнул Нидзима, с поражением Заншинтай Шерю и Искрайоми, не говоря уже о том, что Агата упомянул наше имя Скиничи. Я предполагаю, что Диева Карла думал, что мы будем развлекательным материалом, не говоря уже о том, что после продолжающихся инвестиций Альянс Синпаку довольно богат, мысленно добавил Нидзима. Так вы возьмете нас с собой на остров, ухмыльнулся Нидзима. Старейшина Хайта закрыл глаза и сделал глубокий вдох. После того, что казалось часами, когда на самом деле было всего несколько минут, старейшина Хайта снова открыл глаза. Он перепрыгнул через них всех, стоя теперь перед лодкой. Затем он поднял руку вверх, расположив ее в положении удара ножом и мгновенно рассек землю там, где была линия между Альянсом Синпаку и лодкой. «Пожалуйста, поймите, что за это время мы не сможем защитить вас всех. Однако, если вы полны решимости пойти, выйдите за эту черту. Приходите, если вы не боитесь того, что лежит за этой чертой». Глава 209. Захват Альянса Синпаку. «Пожалуйста, поймите, что за это время мы не сможем защитить вас всех. Однако, если вы полны решимости пойти, выйдите за эту черту. Приходите, если вы не боитесь того, что лежит за этой чертой», — провозгласил старейшина Хайта твердым, но мягким тоном. Все в союзе Синпаку колебались, включая Нидзиму. Даже при том, что это была бы прекрасная возможность увеличить репутацию Альянса Синпаку, связанная с этим опасность была намного выше, чем все, что они делали раньше. «Не чувствуй давления», — успокоил старейшина Хайта. «Даже если Альянс Синпаку не появится, я уверен, что Ями это не волнует. Их интересуют только те, кто погрузился в подземный мир боевых искусств. Самые большие, они бросят на вас мимолетный взгляд, так как они больше сосредоточены на Риазанпаку и Киничи». Вдруг чья-то нога переступила через полосу, и звук ее удара эхом отразился от пирса. Все обернулись и увидели, что Мизунума сделал это первым. «Я не убегу», — заикаясь, пробормотал Мизунума, медленно набирая силу в голосе. «На моего мастера, Алана Субиши, напали и отправили в Каму, когда он хотел защитить меня. Мне нужна сила, чтобы отстаивать свои убеждения, как это делают Киничи и все остальные. Несмотря на то, что я самый слабый из всех нас, я все еще хочу войти в этот мир». Его ноги дрожали, когда он говорил это, но никто не смеялся над ним. Вместо этого его мужество было тем, что поднимало боевой дух всех остальных. «Хех, я не могу показать представить себя в таком виде. Это будет не по-мужски, если я не подойду», — ухмыльнулся Цудзи. Цудзи шагнул ногой вперед, желая присоединиться к драке. «Это будет большой дебют Альянса Синпаку. Я не могу пропустить это», — заявил Нидзима, делая шаг вперед. «Ла-ла-ла-ла, если мой повелитель демонов хочет пойти, то я, как его верный слуга, пойду с ним», — пропел Зигфрид, тоже шагнув вперед. Благодаря идее Киничи Нидзиме не пришлось вызывать его с другого конца земного шара. Мацуи, назначенный знаменосцем Альянса Синпаку, без колебаний шагнул вперед. «Ха-ха-ха, если мои друзья уходят, то и я тоже», — крикнул Тор, шагнув вперед. «Мы с Канами натренировали наши задницы, так что ни за что не пропустим это», — ухмыльнулась Кисара, когда они с Канами шагнули вперед. Сиротари и Чисата, будучи тенью Кисары, тоже вышли вперед. «Я сражался день и ночь, пытаясь догнать Киничи. Даже если нас разделяют мили с точки зрения мастерства, я готов пройти это расстояние. Этот турнир поможет мне наверстать упущенное», — сказал Такэда, шагнув вперед. Ринка и Нацу ничего не сказали, так как уже погрузились в подземный мир, но все равно шагнули вперед. Укита дрожал, не зная, что делать. Конечно, он также прошел через адские тренировки, нашел мастера и изучил новые приемы дзюдо из видеоигр, которые он получил от Нидзимы, но было ли этого достаточно? Он знал, что ему предстоит многое наверстать. Сможет ли он это сделать? Его мысли вернулись во время спарринга с Цудзи, Такэда и Киничи. Укита глубоко вздохнул. Если Мизунума был готов сделать шаг вперед, то почему он не мог? С этими мыслями он сделал шаг вперед. Остальная часть Альянса Синпаку не решалась сделать шаг вперед по многим причинам. Валькирии, кроме Чисата, все посещали частную школу, которая была довольно строгой в отношении посещаемости, в отличие от средней школы Кори. Кимото и Камиака немного колебались, так как они не были бойцами. Вместо этого Нидзима приказал им оставаться на месте, чтобы наблюдать за базой Альянса Синпаку, пока их не будет, и продолжать сбор информации в интернете. Благодарные за эту возможность, они быстро ушли. «Хаем, значит, вы все настаиваете на том, чтобы пойти», — сказал старейшина Хаэта, поглаживая бороду. «Кеничи, у тебя определенно есть хорошие друзья». «Да, я знаю», — улыбнулся Кеничи. Прошло несколько минут, и все они уже были на лодке с Сакаки и Апачием, решившими стать двигателем для путешествия. «Значит, Кимото и Камиака не придут?» — спросил Кеничи у Нейдзимы, пока Саика и Миу разговаривали с ее матерью. «Я решил, что так будет лучше», — прошептал в ответ Нейдзима. «Они хотели пойти, но было бы очень рискованно брать с собой небоевых мастеров. Было бы лучше потратить это время на помощь в расширении Синпаку». «Кстати», — сказал Кеничи, взглянув на Нацу, который в одиночестве прислонился к стене, — «почему Нацу здесь? Разве он не хотел бы оставить свою младшую сестру одну на такой долгий срок?» «Кикикек», — ухмыльнулся Нейдзима, — «он спросил твоих родителей, может ли она остаться с ними, пока он будет в поездке, и они согласились. Кроме того, благодаря мне он нанял телохранителей, чтобы присматривать за ней». В другом месте, в больнице, Канашо находился в комнате, одетый только в трусы и сенсорные узлы, пока его изучали. Его проверяли на рефлексы, и дела у него шли исключительно хорошо. Тамошние врачи, специализировавшиеся на спортивных науках, были в восторге от такого испытуемого в сопровождении самих Агата и Хонга. Хонга был раздражен тем, что они были здесь, заявив, что такие игрушки не смогут понять истинные способности мастера боевых искусств. Хотя, как ни странно, он все еще носил темные очки даже посреди темной комнаты. Агата попытался успокоить его, сказав, что это было приказано сверху, чтобы посмотреть, смогут ли они получить немного информации. А тот факт, что этим двоим разрешено участвовать в ДОВД, это тоже сверху, спросил Хонга. «Ах, если вы говорите о близнецах Стэнли, Касторе и Паллуксе, то в этом виноват мастер Кастора. Если бы я предложил их задержать, ну, ты же знаешь, каков этот человек, он любит кричать», — усмехнулся Агата. Именно тогда Канашо удалось прилепиться к окну, откуда они смотрели на него. «Эй, мастер, что ДОВД, это турнир по фристайлу для тех, кому еще не исполнилось 20 лет, верно? Я хочу пойти». Глава 210. Шо собирается на Южный остров. Именно тогда Канашо удалось прилепиться к окну, откуда они смотрели на него. «Эй, мастер, что ДОВД? Это турнир по фристайлу для тех, кому еще не исполнилось 20 лет, верно? Я хочу пойти. Просто возвращайся на арену, лучше тебе не участвовать в таком шоу», — скомандовал Хонга. «Но ведь того парня вызвали, верно?» — спросил Шо, ученик номер один Рязанпаку, Кеничи Сирахама. Именно тогда Канашо сделал нечто совершенно неожиданное в своем поведении, удивив даже своего хозяина. Отпустив края окна и опустившись обратно на землю, он поклонился Хонга, его спина была достаточно низкой, чтобы сделать угол 45 градусов. «Господин, пожалуйста, позвольте мне присоединиться к турниру или хотя бы посмотреть его», — сказал Канашо. Хонга удивленно моргнул, зная характер мальчика и то, насколько это было неуместно. «Ты ведь делаешь это не только для того, чтобы увидеть девушку, о которой бредишь», — подозрительно спросил Хонга. Хотя Кана был мастером боевых искусств, он все еще был подростком с гормонами. «Подожди, на-на-на-на», — воскликнул Шо, в панике размахивая руками. «Ну ладно, это может быть 20% от причины. Остальные 80% — это посмотреть, что за человек Кеничи Сирахама в прошлый раз, когда я даже не смог его внимательно изучить». Хонга негромко хмыкнул, обдумывая просьбу Шо. Его разум действительно размышлял, если Шо так повернется, но он отбросил эту мысль, учитывая, как он продолжал говорить о девушке, каким, то образом этот мальчик полностью завладел вниманием Шо. Он рассеянно поднял руку, чтобы коснуться вертикального шрама, оставленного ему его соперником Сакаки. Возможно, здесь был соперник, который мог подтолкнуть Шо дальше, как это сделал для него Сакаки. «Вообще-то, я хотел сказать», — прокомментировал Агата, «что ученик Рязанпаку действительно нечто. Мы все видели его навыки с ВМИ, и он превзошел комбинацию наших учеников, хотя и не сражался с ними напрямую, но никто из них не смог остановить его даже на несколько секунд. Это показывает, что никто из наших учеников не сможет победить его один на один. Борьба состоит не только из силы и умения», — возразил Хонга. «Да, но для них все равно было бы чудесно хотя бы понаблюдать за ним. Они все могли чему-то научиться, просто наблюдая за ним. Я имею в виду, что вы также должны принять тот факт, что он намного талантливее любого из наших учеников, поскольку он создал два разных стиля борьбы, один для рук, а другой для ног. По словам демона кулака, его ученик даже не мог выстоять против него целую минуту, прежде чем он был побежден, хотя он утверждает, что его собственный ученик был не очень силен и может легко воспитать другого. Я уже говорил с другими членами Ями о том, чтобы позволить Йоми хотя бы съездить в ДОВД, чтобы посмотреть, как сражается ученик Риазанпаку. Я имею в виду, что никто из них не был по-настоящему счастлив после того, как их победил один Кеничи Сирахама, и они тренировались изо всех сил. Агаард Джунсай, Александр Гайдар, Микума Кушинада и Джисиро уже согласились позволить своим ученикам отправиться на турнир, хотя только для того, чтобы посмотреть, а не сражаться. Все ученики жаждали увидеть Кеничи Сирахаму в действии главным образом из-за впечатления, которое он оставил на них. Сколько бы они ни тренировались, они не могут забыть о том, что даже если все они работают вместе, они не могут остановить одного человека. Я сам планирую, чтобы мои ученики пошли и понаблюдали. Единственный, кто сам ничего не сказал в одной тени, но он также, скорее всего, пошлет своего ученика, так как он явно проявил интерес к Кеничи Сирахаме и хотел бы, чтобы его ученик тоже узнал его. Хонга просто еще раз поразмыслил над этим, приказывая врачам увеличить темп, включить резиновые пули и электрошок и понизить уровень кислорода. Быстро выполнив приказ, врачи были поражены, увидев, что мозговые волны Шо, частота сердечных сокращений и другие данные взлетели до такой степени, что это не могло быть нормальным. Шо, если ты сможешь выдержать это в течение 20 минут, у тебя будет мое разрешение пойти с другими членами Йоми только на просмотр. Хэйми и Сета будут сопровождать тебя, как обычно, сказал Хонга, давая свое условие. Да, отсалютовал Шо, он ухмыльнулся, адреналин пронесся по его телу. Час спустя Шо шел с Хонга к вертолету, к его большому неудовольствию. Он предпочитал самолеты, потому что они выглядели гораздо более похожими на птиц. «Вы хотите что-то добавить?» – спросил Хонга. «Ничего подобного, я просто думал о Кеничи Сирахаме. Я исследовал его, но у него нет никакой семейной истории в боевых искусствах. Хотя его мать наполовину американка, но даже с этой стороны я не смог найти ничего примечательного», – сказал Шо. «Тогда он, должно быть, вундеркинд. Как сказал Агата, такое случается в обычных семьях. Один из моих старых соперников родился в неприметной семье, и все же его навыки и умение анализировать ходы были впечатляющими. Если бы не его болезнь, я мог бы проиграть ему. Не зацикливайтесь на том, из какой он семьи, сосредоточьтесь на том, чтобы стать сильнее его», — объяснил Хонга. «Да, Шо абсолютовал. Некоторые из нож, которые он возложил на себя, медленно падали с его плеч. «Да, можешь идти», — вздохнул Хонга. «Ита», — радостно воскликнул Шо, когда вертолет взлетел. Вскоре лодка Риазанпаку прибыла к месту их назначения, частному острову Фортуны, где должен был состояться прием ДОВД. Среди частных причалов были довольно большие круизные суда, которые могли вместить до 5000 пассажиров, но на пирсе вообще не было ни охраны, ни персонала. «Почему там так пусто?» – спросил Мацуи, когда лодка была привязана к причалу. «Из-за местности», – объяснила Кисами, – «это легко защищаемая местность, которую трудно атаковать, поэтому они не чувствуют необходимости выставлять здесь охрану. Это пирс, единственное место, причалить», – продолжила Сигури, когда Тачумару запрыгнул ей на плечо. «Чувак, у этого парня действительно много денег». Глава 211. Частный остров Фортуны. «У этого парня действительно много денег», — сказал Такеда. «Конечно, много. Неужели вы думаете, что кто-то может купить остров просто так? Этот парень богат на уровне Тони Старка, но, в отличие от него, не все его деньги чисты». Нидзима сказал, что, услышав это, члены Альянса Синпаку поняли, насколько велик этот человек. Апачи хотел проверить его защиту, только чтобы старейшина быстро оттащил его назад, прежде чем он сделает какую-нибудь глупость. Вскоре они подошли к зловещего вида металлической двери, которая возвышалась над ними. «Это очень большая металлическая дверь», — воскликнул Лукита. «Так вот где мы делаем наш первый шаг в подземный мир боевых искусств», — сказал Цудзи с явным волнением в голосе. «Прекрати, ты говоришь так, будто мы стоим перед вратами ада», — сказала Канами. «Ладно, пошли», — нетерпеливо сказала Кисара. «Да, да», — радостно воскликнула Ринка. Двери внезапно распахнулись, и с этими словами вошли члены Альянса Синпаку, готовые встретить все, что должно было произойти. Они не были готовы увидеть то, что казалось раем за этими вратами ада. «Ух!» — воскликнули Цудзи, Тор, Такеда, Укита, Мацуи, Нейдзима и Кинси. Поскольку перед ними было много женщин в бикини, некоторые даже не носили топ, когда они загорали, некоторые играли в бассейне. В то время как Кинси бросился вперед, чтобы посмотреть поближе, Киничи просто бросил беглый взгляд в их сторону, а затем его глаза даже не двинулись в этом направлении, поскольку он просто небрежно разговаривал со своими подругами. Девушки были счастливы видеть эту реакцию и гордились тем, что их мужчина был не из тех, кто бросается на всех, у кого хорошие пропорции тела. Если бы он был таким, ему бы не повезло принять объединенную атаку из шести девушек. Это не то, что он хотел получить из-за мимолетной выгоды. Даже Шизуха была поражена, увидев, что Киничи не просто извращенец, как Макинси. Укита смотрел на красивых женщин, когда его ткнули локтем в ребра. Закашлившись от боли, он посмотрел на источник и увидел свирепую Сиротари. «Отвратительно», — сказала Сиротари, отходя от него. «Какого черта?» — подумал Укита, не понимая, почему Сиротари так поступила. Он посмотрел на Такеду как раз вовремя, чтобы увидеть, как Чисата ударила его по голове одной из своих тонв. Тор Юма и Цудзи были возвращены к реальности Зигфридом, который был занят сочинением новой песни, чем просмотром полуобнаженных дам. Сам Нейдзима был единственным, кроме Киничи и Нацу, кто сохранил контроль над собой мгновение спустя. Кинси, спешивший к воротам, был лишь на мгновение остановлен стражниками, пытавшимися помешать ему войти. «Ваше приглашение», — сказал один из охранников, останавливая Киничи. Но в глазах Кинсия были только эти женщины и их груди. Он схватил перекрещивающиеся копья и поднял копья и самих стражников, крича: «Я не могу ждать», и умчался дальше. «Папа, ты меня смущаешь», — покраснела Ринка, увидев, как отец ныряет к ближайшим женщинам. «Что теперь скажут об этом большая мама и мама?» К счастью, дежурство у ворот без промедления взял на себя другой человек, попросив пригласительные у остальных присутствующих. Проверив оба приглашения от обоих приглашенных, от Риазанпаку и Альянса Синпаку, он быстро провел их внутрь поместья, где находились десятки симпатичных горничных, все в разных типах униформы. И снова мальчики вели себя так, как и должны, но Киничи не отреагировал, хотя он подошел к тому месту, где стояли Саика, Миу и Ринка, и сказал: «Вы, девочки, определенно будете выглядеть красиво в этих костюмах горничной». Все трое покраснели, услышав этот комментарий, и эта реакция была ясно видна Сигуре, Канами и Кисаре, и они спросили, что он сказал, на что они ответили, и их реакция была точно такой же, и даже реакция Сигуре не отличалась. Киничи только улыбнулся, увидев такую реакцию, но когда он повернул голову, то увидел, что Шизуха смотрит то на него, то на девочек, после чего она ухмыльнулась и показала ему большой палец. Киничи не смог сдержать улыбки и поблагодарил богиню реинкарнации в своем сердце за то, что она сказала Шизухе правду, иначе она была бы самой большой скалой между его отношениями с Миу, но теперь она была самой большой поддержкой в его отношениях с Миу. Один за другим все они отдавали свой багаж служанкам, хотя Нейдзима держал свой планшет и другие вещи при себе. Апачи уже схватил много еды и уже уплетал ее. Юма нетерпеливо выхватил у Апачи немного еды, как и Цудзи и еще несколько человек. Кинси наслаждался временем, проведенным с дамами, уткнувшись лицом в их грудь, которые, казалось, не возражали. Сакаки также попросил напитки и сел на диван, чтобы выпить их, в то время как Шизуха, Акисами и старейшина Хайта также сидели на диване, наслаждаясь приемом, который они получили от персонала. «Добро пожаловать в рай на земле, остров отчаяния», — произнес голос, когда послышались приближающиеся шаги. Они все обернулись и увидели красивую даму со светлыми волосами и голубыми глазами, одетую в модное платье, которое демонстрировало все ее изгибы, тем более что ее правая нога была обнажена, на ней была голубая подвязка. На самом деле платье было настолько откровенным, что разрез доходил ей до бедра, и из-за этого все могли видеть, что на ней нет нижнего белья. Многие мальчики сглотнули, задаваясь вопросом, действительно ли она сейчас идет без белья или там что-то скрывается. «Я отвечаю за то, чтобы показать вам этот остров. Меня зовут Дженнифер», — представилась хозяйка. Глаза Сакаки сузились, когда он увидел Дженнифер. Прошло много времени с тех пор, как он в последний раз видел Дженнифер, но он все еще мог легко узнать это лицо, несмотря на годы. Он не знал, есть ли у нее еще чувства к нему или нет, но у него были более важные дела, чем беспокоиться об этом. «Пожалуйста, следуйте за мной», — сказала Дженнифер. «Экскурсия по острову, как интересно», — сказал старейшина Хайта, когда все из Риазанпаку и Альянса Синпаку последовали за ней. Дженнифер начала экскурсию, объясняя правила, прежде чем, наконец, представить место, где находится Колизей, где они будут сражаться, проинструктировав их, что они должны быть там до 10 утра завтрашнего дня. «Надеюсь, вам всем здесь понравится». Глава 212. Партия. Дженнифер начала экскурсию, объясняя правила, прежде чем, наконец, представить место, где находится Колизей, где они будут сражаться, проинструктировав их, что они должны быть там до 10 утра завтрашнего дня. «Надеюсь, вам всем здесь понравится», — сказала Дженнифер, когда экскурсия подходила к концу. «Пожалуйста, устраивайтесь поудобнее. Сегодня вечером у нас будет банкет, и это будет прекрасная возможность встретиться с другими конкурентами. Если вам нужен костюм или платье, просто скажите служанкам, они передадут ваш заказ портье. У нас есть портные и швеи, готовые принять вас бесплатно. Вы даже можете взять вещи с собой домой». «Серьезно?» Судзи удивленно моргнул. «Конечно», — улыбнулась Дженнифер. «В конце концов, вы будете сражаться ради развлечения других. Это самое меньшее, что мы можем сделать». Эти строки вызвали легкую дрожь в их позвоночниках, когда Дженнифер ушла. Сакаки смотрел на уходящую Дженнифер. «Она в твоем вкусе, мастер Сакаки», — подразнил Кеничи, чуть не заставив Сакаки подпрыгнуть. «Че что, черт возьми, нет ничего подобного», — заявил Сакаки. «Ты в этом уверен? Потому что я видел твою реакцию, когда ты впервые увидел ее, твои глаза сузились, и даже сейчас, когда она ушла, твои глаза следили за ней», — сказал Кеничи с улыбкой. «О, похоже, ты хорошо учишься, Кеничи», — сказал Акисами. «Хорошо, что ты знаешь, что происходит в твоем окружении. Черт возьми, нет, перестаньте нести чушь, вы двое. Между нами ничего нет», — сказал Сакаки, уходя от них. Наступила ночь, когда Риазанпаку и Союз Синпаку готовились к банкету, за исключением, конечно, Нацу, который исчез из отведенной ему комнаты. Нидзима хотел найти его, чтобы он мог сражаться как член Союза Синпаку, но он не мог найти его. На Миу было фиолетовое платье, похожее на то, что она носила в оригинале в памяти Кеничи. Ее волосы были элегантно заплетены в косу, а на руках парадные перчатки. Саика, с другой стороны, была одета в платье золотистого цвета, оставляя волосы распущенными почти до бедер. Ринка купила новый красный чонсом, который доходил ей до лодыжек, но имел разрезы сбоку, так что ее ноги были свободны, но в довольно провокационном стиле, чтобы соблазнить других посмотреть на ее ноги. Она надела его специально, чтобы привлечь больше внимания Кеничи, что ей и удалось. Кеничи был одет в черный смокинг с белой рубашкой и черный классический костюм, но он выглядел действительно великолепно на нем. Доказательством этого было то, что многие женщины на банкете время от времени смотрели на него, заставляя его подружек ревновать. Сигури, одетая в розовое платье с большим вырезом на груди, чтобы показать декольте, ущипнула Кеничи за талию. «Ау, какого черта? Почему?» – спросил Кеничи. «Перестань заставлять девушек смотреть на тебя», – сказала Сигури с невозмутимым лицом. «Ммм, ты же знаешь, я не могу их заставить. Это их глаза, они могут смотреть на кого хотят», – попытался объяснить Кеничи, но это не выглядело так, как будто это работало, так как Сигури вообще не реагировала. «Все в порядке, Сигури, пока Кеничи не посмотрит в сторону этих девушек, все в порядке. Мы не можем помешать ему быть красивым сейчас, не так ли?» — заявила Саика, успокаивая ее. Кисара и Канами также носили красивые платья, демонстрирующие лучшие их черты, Канами декольте, а Кисара красивые длинные ноги. «Ну, дело не только во мне. Посмотрите на себя, вы тоже заставляете многих мужчин поворачивать головы», — сказал Кеничи, глядя на девушек вокруг него. Остальная часть Альянса Синпаку, Нидзима выбрал костюм со странными жуткими узорами. Зигфрид, имея свой собственный концертный наряд, придерживался этого. Все остальные пришли с платьями и смокингами, слегка взволнованные возможностью забрать их домой. Укита улыбнулся, когда увидел, что Чисата спрашивает, как она выглядит у Такады, Когда он услышал, как кто-то позвал его, «Капитан Укита, я хорошо выгляжу в этом?» — спросила Сиротари в своем платье. Укита моргнул, глядя на Сиротари. Разум подсказывал ему, что Сиротари должна была быть мужчиной, но эти безошибочные выпуклости на груди говорили об обратном. Но так реагировал не только Укита, но и Такеда, Мацуи и Мидзунума. Даже они думали, что Сиротари мужчина. Все разговоры закончились, когда по банкетному залу прозвенел легкий перезвон, прежде чем раздался голос. «Всем пора приветствовать исполнительного продюсера, улыбающегося кулака Карла Диева. Пожалуйста, обратите свое внимание на сцену». Свет потускнел, когда огни шоу замелькали в направлении сцены. Тишина, казалось, шла к центру сцены, когда, ха-ха-ха, все посмотрели на источник голоса над ними, чтобы увидеть, как Карла Диева прыгает на сцену сверху, привлекая всеобщее внимание. «Добро пожаловать на отчаянную битву учеников, иначе известную как Day of D. Я хозяин этого турнира, Карла Диева, улыбающийся кулак одной тени девятого кулака. Как всем известно, этот турнир спонсирует чрезвычайно богатая, но щедрая фортуна. Он большой знаток боевых искусств. Как вы все знаете, этот бой – всемирный турнир для молодых мастеров боевых искусств в возрасте до 20 лет. Фортуна регулярно помогала Ями, и в знак благодарности я был выбран, чтобы помочь провести его. Мой девиз – ради красоты боя я сделаю все». Зрители восторженно захлопали, когда Диева помахал им в знак признательности, прежде чем жестом приказать им успокоиться. «Прямо сейчас все гости здесь. Приятного банкета. Но завтра молодые люди, которые прольют свою кровь, будут избранными. Я создал на этом острове высокотехнологичный колизей, совсем как древние римляне. Однако крестить этот колизей кровью будут не рабы, а избранные. В сущности, завтра мы откроем занавес для суровых боев, которые превзойдут все бои, будь то прошлые или будущие. А теперь познакомлю вас с колизеем. Обратите внимание на большой экран позади меня». Глава 213. Встреча людей на банкете. Зрители восторженно захлопали, когда Диева помахал им в знак признательности, прежде чем жестом приказать им успокоиться. «Прямо сейчас все гости здесь. Приятного банкета. Но завтра молодые люди, которые прольют свою кровь, будут избранными. Я создал на этом острове высокотехнологичный колизей, совсем как древние римляне. Однако крестить этот колизей кровью будут не рабы, а избранные. В сущности, завтра мы откроем занавес для суровых боев, которые превзойдут все бои, будь то прошлые или будущие. А теперь познакомлю вас с колизеем. Обратите внимание на большой экран позади меня». Экран вспыхнул, и все увидели колизей. Поскольку Альянс Синпаку получил официальное приглашение, не было никакой необходимости срывать банкет, чтобы представиться. Пока Диева объяснял все мелкие детали колизея, глаза Киничи немного блуждали по сторонам, чтобы встретить кого-то, кого он помнил из этой истории. Он не видел Цутому, но так как у него теперь была семья, он не мог прийти сюда. Он действительно нашел несколько оригинальных конкурентов, и это только потому, что им дали достаточно времени, чтобы он запомнил. «Ты меня ищешь», — раздался за спиной Киничи знойный голос, который он уже слышал раньше. Он хотел повернуть голову, чтобы посмотреть на человека, который его позвал, но прежде чем он успел это сделать, две руки сомкнулись вокруг его груди, и он почувствовал, как две дыни прижимаются к его спине. Чувство, которое он испытывал от этих дынь, было так велико, что он почти забыл о других, но потом покачал головой, пришел в себя и сказал: «Ты тоже здесь, Рукия». Голосы дыни легко выдали Рукию, так как не было никого, кого Киничи встречал бы с такой большой грудью, как у нее. «О, значит, ты все еще помнишь меня», — заявила Рукия, отпуская Киничи и представая перед его лицом. «Я помню. Конечно, я тебя помню. Как я мог тебя забыть?» — сказал Киничи с улыбкой. «Как ты здесь, Рукиани?» — спросила Саика, подходя к ней. «Почему ты не рада меня видеть?» «Мне больно, Саика-нюх», — сказала Рукия, притворяясь, что плачет. «Перестань нести чушь. Я знаю, что ты не покинула бы Америку, пока не достигла уровня гроссмейстера. Так что это значит, что ты преуспела», — удивленно произнесла Саика последнюю часть. «Я прорвалась после того, как постоянно сражалась с отцом в тотальных битвах», — сказала Рукия с улыбкой на лице, — «но это не та причина, по которой я здесь». «Ха, тогда почему ты здесь?» — спросила Саика. «Я здесь для того, чтобы познакомить тебя с твоим партнером в матче на турнире Day of D», — сказала Рукия, махнув рукой влево, и к ним подошла блондинка с чертами лица, не принадлежащими ни к одной из южноазиатских стран. «Она папина звездная ученица и твоя партнерша в этом деле», — представила Рукия. «Здравствуйте, я Бобби Морс, рада познакомиться с вами, Саика Бусубзима-сан», — сказала Бобби на безупречном японском, протягивая руку для рукопожатия. «Я тоже рада познакомиться с вами, мисс Бобби Морс», — сказала Саика на безупречном английском и пожала ей руку. Пока они пожимали друг другу руки, они не заметили ошеломленного Кеничи прямо за спиной Саика, который размышлял о причине такого события. «Какого черта она здесь?» — Кеничи подумал. «Разве она не была агентом щита?» «Пересмешник был ее прозвищем, если я не ошибаюсь, но вот она здесь, как ученица Катабу Субзимы. Есть ли что-нибудь такое же в мире?» «Кстати, сестренка, почему папа ничего мне об этом не сказал? Он не верит, что я смогу справиться с этими людьми в одиночку», — спросила Саика, пожав руку Бобби. «Все совсем не так, Саика. Отец не сказал тебе раньше, потому что знал, что ты будешь так себя вести, и это не просто твоя драка». Письмо было адресовано Дадзи семье Бусубзима, так как он мог послать только свою дочь, когда у него так много людей в Дадзи, заявила Рукия. Бобби его первый и лучший ученик. Она училась у него уже 4 года и всего полшага от низкого мастер-класса, и так как через 4 месяца ей исполнится 20 лет, папа решил позволить ей попробовать поучаствовать в подпольных боевых искусствах на международном уровне. «Я очень рада сражаться с другими мастерами боевых искусств нашего века, но я обещаю, что не буду тормозить вас. Хотя я сражалась на подпольной арене в Америке, там было не так много людей моего уровня, так что мне не удалось много сражаться», — заявила Бобби Морс. Кеничи снова удивился, услышав, что Бобби Морс уже была все в полушаге ниже мастер-класса, потому что, насколько он помнил, она была хороша, но не на уровне Черной Вдовы, а из-за таланта, который она показывает сейчас, у нее есть шанс достичь уровня Гроссмейстера, где она могла бы легко справиться даже с Капитаном Америкой. «Похоже, что из-за слияния обоих миров уровень силы многих людей возрастет», — подумал Кеничи. Прежде чем кто-то успел сказать что-то еще, Диева закончил. «А теперь идите развлекайтесь, веселитесь, разговаривайте друг с другом. Потому что завтра ваши кулаки, ноги или оружие будут говорить за вас». Заиграла музыка, и многие начали танцевать, даже Сейка и Миу с нетерпением ждали танца, не говоря уже о ринге, и прежде чем Кеничи успел спросить кого-либо из них, перед ними появилась команда Панкратиона. «А, приветствую, вы, должно быть, команда Риазанпаку. Если вы, ребята, думаете о танцах, то я предлагаю быть осторожными, пол иногда довольно скользкий. Я Спартак, представитель команды Панкратион», — поприветствовал тот, что со шрамом на правой стороне лица, с волосами, завязанными в хвост. Глава 214. Встреча с другими командами. «Тоже приятно познакомиться», — поздоровались Миу и Кеничи. «Встретимся в бою», — улыбнулся Спартак, протягивая руку Кеничи, который крепко пожал ее. Поздоровавшись, команда по Панкратиону не забыла представиться команде Бусубзима-Дадзи, так как они были довольно известны в Америке. Только после этого они помахали на прощание, направляясь в другую часть зала. Они не заботились о союзе Синпаку, так как никогда не слышали их раньше, даже если улыбающийся кулак Диева слышал. Это был тот мальчик, верно, тот, кого они называли сильнейшим. «У него определенно есть аура одного из них», — спросил Алик, мужчина с вьющимися волосами, спускающимися вниз по шее. «Ты прав насчет этого, что даже я мог чувствовать его мощную ки на расстоянии, наполняющую его тело до краев», — предложила Крикс, более высокая из двух женщин в команде, одетая в шляпу. Спартак, с другой стороны, вспотел, потому что, в отличие от брата и сестер, он пожал ему руку и почувствовал его ки, которая была ничуть не ниже, чем у их так называемого отца Фортуны. С другой стороны, это было намного больше, чем даже он представлял. «Спартак, что случилось?» — спросила Айрис, другая женщина из команды. «Он сильный, сильнее всех, с кем мы сталкивались», — прошептал Спартак. «Он определенно считается сильнейшим. Когда вы пожимаете кому, то руку, вы обычно можете почувствовать его истинную силу, даже если вы пытаетесь скрыть свою ки. Я не сомневаюсь, что он может быть даже сильнее отца. Слушайте, мы не должны терять бдительность, что бы ни случилось. Мы сокрушим любого, кто встанет на нашем пути к свободе. Если мы встретимся с ним, тогда я отдам свою жизнь, чтобы убедиться, что он не придет за вами. Спартак, ты же не серьезно. Как он может быть сильнее даже отца, когда он примерно нашего возраста? Прошипела Энамай, последняя женщина в их команде. И ты думаешь, что у него будут какие-то проблемы, чтобы позаботиться о тебе, если он сильнее отца? Это понятно, кивнул Спартак. Но не волнуйся, нам понадобится вся наша сила вместе и моя дрянная жизнь. Тогда мы сможем заслужить нашу свободу. Команда Панкратиона замолчала, обдумывая свои мысли. Ринке пришлось оттащить отца подальше от того, чтобы он больше не прятал голову в груди служанок, чтобы больше не смущать ее. Ну, это неожиданно. Кто бы мог подумать, что человек, ответственный за альянс боевых искусств Феникса, будет здесь. Старейшина Маккинси, я прав, протянул голос. И его дочь Маринка тоже здесь. Оба члена МА повернулись к источнику голоса и увидели двух мальчиков и одну девочку, одетых в довольно скудные цепа. Мы представители альянса Черного Тигра и Белого Дракона, Трехголового Дракона, приветствовал средний мужчина со злой улыбкой и седыми волосами, мы команда трех крупнейших альянсов боевых искусств Китая. Хо-хо-хо, этих имен я давно не слышал, усмехнулся Кинси. Это ты Каку Шинтен, вы определенно выросли. Мальчик по имени Каку крепко сжал свой веер от гнева на очевидную небрежность Кинсиама. Старейшина, конечно, добр, что помнит меня. Это те самые отбросы, с которыми ты сейчас проводишь время. Что с этим парнем? Такэда спросил, держа в руке бокал шампанского. Есть ли между ним и старейшиной Кинсеем вражда? Ну, когда-то наша организация была одной, объяснила Ринка. Тогда мои предки, семья Ма, с легкостью убили около 10 своих руководителей из-за простого недопонимания. Не в силах сдержать гнев, Каку сломал веер, который держал в руке, пополам. Это наша обязанность как клана держать такую обиду, прорычал Каку. Мы выбьем дерьмо из вас, миролюбивых слабаков, особенно того, кого они называют сильнейшим учеником. Никаких обид, старейшина. Ха-ха-ха. Услышав эти слова Каку, Киничи не смог удержаться от громкого смеха. Ты смеешься? Я что, пошутил? Прорычал Каку. О, извини, это была не шутка, только потому, что я думал, что это была она. Киничи объяснил причину своего смеха. Ты действительно уверен в себе? Ха, молись какому угодно богу, чтобы ты не встретился с нами в первом раунде, иначе мы раздавим тебя прямо здесь и сейчас, отрезал Каку и, раздраженно фыркнув, зашагал прочь вместе с остальными. Киничи, обычно ты никого не провоцируешь, так почему? Спросил Кинси. Извините, мастер Кинси, но он не уважал вас и моих друзей, так что я не мог сказать ему ничего уважительно, так как он относится к тому типу людей, которых я терпеть не могу, заявил Киничи, услышав, что это его друзья улыбнулись, в то время как Кинси мог только покачать головой. Прямо сейчас Киничи танцевал с Рукией, так как прежде, чем он мог попросить кого-либо из своих подружек, она вытащила его на танцпол, так что он не мог не танцевать с ней. С каких это пор ты стала такой активной со мной? Когда я в последний раз видел тебя, ты всячески избегала меня, спросил Киничи. Кое-что случилось, и я решила делать все, что захочу, ответила Рукия и продолжила танцевать с ним. Хотя она танцевала с ним всего минуту, чтобы он мог позаботиться и о других своих подружках. Поблагодарив Рукию, он подошел к Саико и Миу, которые сейчас разговаривали с Бобби. Так, Бобби, а чем ты занимаешься, кроме того, что учишься искусству владения мечом у моего отца? Спросила Саика. Ну, я сейчас изучаю биологию в своем колледже, под руководством Вильмы Кэлвин, моего любимого профессора, мне это очень нравится. После этого турнира я буду следовать за ней по одному проекту, хотя я ничего не могу сказать вам об этом, так как это правительственный проект, Бобби объяснила. Киничи был поражен молнией, когда услышал эти слова и вспомнил информацию, которую он прочитал о ней в Вики. В мини-сериале рассказывается о том, как Морс первоначально связалась с С.Х.И.Е.Л.Д., рассказывая, как она оставила свои биологические исследования в технологическом институте Джорджии, чтобы последовать за своим любимым профессором Вильмой Кэлвин в правительственном проекте «Гладиатор». Исследовательский проект был частично спонсирован с Х.И.Е.Л.Д., что привело Морс к поступлению в их шпионскую школу и выпуску в лучшем классе. Глава 215. Знакомство Шо со старейшиной. Итак, Бобби Морс, скорее всего, поступит в Академию С.Х.И.Е.Л.Д. после того, как отправится на это исследование со своим профессором, но на этот раз она будет намного сильнее, чем раньше, так как у нее уже есть прочная основа в боевых искусствах. Но если она не будет продолжать уделять свое время искусству меча, она может в конечном итоге застрять только в мастер-классе, подумал Кеничи, но затем он вернулся назад, когда увидел, что никто другой, кроме как Канашо, движется к девушкам, где стояла Миу, поэтому, прежде чем он успел сказать что-то еще Миу, Кеничи двинулся и встал прямо перед ним. «Канашо, что ты здесь делаешь?» – спросил Кеничи. «Просто пришел присоединиться к празднику. Мой учитель не хотел позволять мне участвовать, но он позволил мне, по крайней мере, наблюдать. О, и поскольку вы уже знаете меня и некоторых других членов Йоми, нам не хватает нескольких участников, так как они сказали, что приходить и наблюдать было глупо. В прошлый раз они не смогли представиться тебе должным образом», — заявил Канашо. Кеничи удивленно моргнул, увидев, что перед ним появились Теравит, Борис, Чикаге и братья Стэнли, все в смокингах и платьях, хотя Чикаге была одета в свою обычную японскую униформу. Он был удивлен, потому что вспомнил, что здесь должны были быть только братья и сестры Стэнли и Шокана, и даже разработал план спасения его жизни после того, как хорошенько избил бы их. «Мы снова встретились с Кеничи Сирахама», — сказал Борис, пожимая руку Кеничи. «Ага, уже третий раз. Если бы это была какая-нибудь девушка, я бы использовал какую-нибудь свою линию, но, скажем так, у наших мастеров хороший вкус», — сказал Кеничи, пожимая руку Борису. Борис Иванов был одним из тех, кого Кеничи действительно уважал, у него был хороший характер, и он был в русской армии. Кеничи хотел завязать с ним знакомство, чтобы это помогло ему в будущем. «Теравит Кокин», — Теравит представился. «Я собираюсь проанализировать каждый из ваших боев. Ну хорошо, тогда скажи, если найдешь какие-то изменения, которые мне нужно будет внести в свой боевой стиль», — пошутил Кеничи. «Неужели ты стал еще сильней?» — спросила Чикаге. «Может быть, я просто выучил несколько дополнительных приемов, чтобы увеличить разнообразие своих приемов, ничего больше». Услышав это, Чикаге ухмыльнулась, как будто она выиграла у него. Пока Кеничи разговаривал с другими членами Йоми, Шо проскользнула мимо него и подошел к Миу. «Получу ли я удовольствие потанцевать с тобой? Может быть, я смогу удивить тебя? Вот как?» — спросил старец, внезапно появившись у него за спиной. «Эхе-хе, просто шутка», — сглотнул Шо, дрожа от всех этих убийственных намерений по отношению к нему. Он совершенно забыл, что старший был здесь. Его другие члены Йоми, которые смотрели на это издалека. «Пожалуйста, не ломайте мое тело. Я обещаю, что буду безупречным джентльменом и ничего не сделаю. Ах, итак, вот ты, Шои, похоже, уже познакомился со старейшиной, но все же позволь мне представить тебя старейшине», — сказал Кеничи, положив руку на плечо Шо со злой ухмылкой на лице. «Старейшина, познакомься с Канашо. Это тот парень, с которым мы познакомились после того, как я повел Миу в ботанический сад на годовщину смерти ее бабушки, и он пытался уговорить ее присоединиться к нему в обмен на то, что он познакомит ее с ее отцом». Лицо Шо посинело, когда он проклял 18-е поколение Кеничи. Когда старший схватил Шо за плечо, все еще высвобождая свое убийственное намерение. «Давай мы с тобой поговорим, молодой человек», — сказав это, он потянул Шо за собой, прежде чем тот успел даже закричать. «Му, Кеничи, ты действительно злой», — сказала Миу. «Эй, он пытался пригласить моих подружек на первый танец даже раньше меня», — сказал Кеничи, схватив Миу за руку и ведя ее на сцену. «Этот старый мастер действительно силен. Он еще сильнее, чем Мастин», — сказала Бобби. «Да, это легендарный мастер Хаэта Фуринидзи», — с улыбкой ответила Саика, глядя на Кеничи, танцующего с Миу. «Чувак, ты уверен, что этот парень Кацудзинкин?» — спросила Рэйчел, потому что его поведение не похоже на это. «Он действительно сказал, что его семья — это его обратная чешуя, и Шо пытался приударить за его девушкой. Я не думаю, что это пойдет куда-то еще», — заявил Борис. «Так вот кто его просит приставать к его девушке?» — спросил Теравит. «Ах-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- сказала Рэйчел с улыбкой на лице. С другой стороны, Чикаге больше не обращала на них внимания, поскольку ее глаза блуждали по столу, где хранились сладости. Киничи танцевал со всеми своими подружками, и даже Бобби попросила его потанцевать, что он и сделал с ней, но прежде чем он смог покинуть танцпол и направиться к обеденному столу, его оттащила никто иная, как Рэйчел. «Ты очень хорошо танцуешь, позвольте и мне потанцевать с тобой», сказала Рэйчел, взяв его правую руку и положив ее себе на талию, а левую держать ее за правую руку, а правую положила ему на правое плечо. «Почему вы ждали до сих пор? У вас в группе так много мальчиков, что вы могли бы попросить кого-нибудь из них?» спросил Кеничи. «Хэймэн П. Итан не любит танцевать, а Борис, с другой стороны, не будет танцевать, если ему не прикажут, пока тирадит. Я даже не уверена, умеет ли он танцевать, поэтому даже не потрудилась спросить. Единственный, кто был немного приличным, был Шо, но ты сделал его недоступным. Так что это ваша обязанность дать мне хороший танец», заявила Рэйчел. «О, ну, тогда сегодня твой счастливый день, так как ты встретила меня Кеничи Сирахама, который довольно хорошо берет на себя ответственность», сказал Кеничи, кружа Рэйчел, держа ее за руку. «Да, это действительно выглядит так. Все те девушки, с которыми ты танцевал раньше, были твоими подружками», спросила Рэйчел. «Почему? Ты что, завидуешь им?» Глава 216. Игра с Рэйчел. «Да, это действительно выглядит так. Все те девушки, с которыми ты танцевал раньше, были твоими подружками», спросила Рэйчел. «Почему? Ты что, завидуешь им?» спросил Кеничи с дразнящей ухмылкой на лице. «Хэймэн П. Больно надо, я просто хотела узнать, со сколькими девочками ты играешь», ответила Рэйчел. «Эй, я не играю с девушками, вы можете спросить любую из моих девушек, и единственный ответ, который вы получите, это то, насколько я хорош, будь то время, которое я провожу с ними или в постели», заявил Кеничи, ведя Рэйчел во время танца. Звездный свет падал на них, делая счастливой Рэйчел, которая любила внимание. «Вы вполне уверены», заявила Рэйчел, но все же улыбнулась, увидев ухмылку на лице Кеничи, как будто говоря: «Ты ничего не знаешь». «Ты знаешь, мы неплохо смотримся вместе», усмехнулась Рэйчел, подходя к нему, чтобы поцеловать, только для того, чтобы Кеничи снова закружил ее, как Кеничи сказал. «Это действительно так, но если ты используешь такие вещи, как поцелуй, чтобы оставаться в центре внимания, то это не очень хорошо. Эй, как ты думаешь, что я за женщина?» спросила Рэйчел. «Женщина, которая сделает все, чтобы остаться в центре внимания, будь то убийство человека или раздевание», ответил Кеничи, после чего отпустил Рэйчел и направился к столу, за которым сидели ее друзья, чтобы что-то съесть, оставив Рэйчел в одиночестве размышлять над тем, что он только что сказал. «Смотри, Кеничи, здесь так много сладостей», сказала Миу со своего места. Кеничи улыбнулся и посмотрел на нее, затем на стол, где были расставлены сладости, но был удивлен, увидев маленькую девочку, которая смотрела на стол издалека, но не двигалась к нему. Эта девушка была никем иным, как Чикаге Кушинода, и, глядя на ее лицо, Кеничи не мог не думать о своей младшей сестре Ханаке, которая тоже любила сладости, но в отличие от Чикаге ей не приходилось заставлять себя не есть их. «Вы все ешьте, я вернусь через минуту», сказал Кеничи, вставая со своего места и направляясь к Чикаге. Глядя на Кеничи и Чикаге, Саика легко поняла, что он собирается сделать, и любой, у кого есть мозги, может увидеть, как Чикаге пускает слюни над конфетами, но не движется к ним. «Вздох, он не знает, когда остановиться», заявила Саика, повернув голову назад и снова заговорив с Бобби и другими девушками. «Привет, Чикаге, почему ты стоишь здесь? Если ты хочешь эти конфеты, ты должна пойти и взять их», сказал Кеничи, стоя рядом с ней. «Сладости и десерты вредны для нашего организма», ответила Чикаге, вновь обретая эмоциональное выражение. «Что? Это наглая ложь. Вы должны знать, что я могу назвать 5 преимуществ для здоровья, которые приходят от сладостей и десертов», заявил Кеничи. «Вам не нужно останавливать себя от их употребления, пока вы не съедите их чрезмерное количество. Назовите их», спросил Чикаге. «Ха, прости», спросил Кеничи. «Назовите преимущества употребления сладостей и десертов», заявила Чикаге. «О, итак, 1. Десерты наполнены питательными веществами. Есть причина, по которой ваше тело жаждет определенных вкусных десертов. Низкоуглеводные диеты часто упускают из виду тот факт, что углеводы являются важным питательным веществом для организма. Хотя десерты могут быть не самой здоровой формой углеводов, правильные поблажки могут подпитывать ваше тело и ум. Кроме того, сладости, такие как тыквенный пирог или темный шоколад, содержат богатые источники цельных продуктов, которые обеспечивают ваш рацион необходимыми витаминами, клетчаткой и антиоксидантами. «Это первый пункт», — сказал Киничи, положив кусок тыквенного пирога на тарелку и отдавая его Чикаге. Чикаге взял тыквенный пирог у Киничи, посмотрел на него и вопросительно посмотрела на него. «Почему бы тебе сначала не съесть пирог, а остальное я расскажу тебе, пока ты ешь», — ответил Киничи, увидев, что Чикаге кивнула головой и откусила первый кусочек. В тот момент, когда она откусила кусочек пирога, Чикаге не могла не расплыться в улыбке, видя, что Киничи тоже улыбнулся. 2. Десерты делают вас счастливее, и вы доказательство моей правоты. Ты только что откусила кусочек от этой сладости и расплылась в улыбке. Почему? Потому что ты чувствовала себя счастливее. Это чувство реально. По данным НЕСТ, продукты с естественным высоким содержанием углеводов помогают мозгу и организму вырабатывать химические вещества, такие как серотонин, которые способствуют общему эмоциональному благополучию. Потакая своему любимому десерту, вы позитивно меняете свой ум и тело. Воспользуйтесь всеми преимуществами этого научного процесса, позволяя себе наслаждаться любимым сладким лакомством без этой дополнительной стороны вины. Вы действительно делаете что-то хорошее для своего тела. 3. Употребление десерта действительно может улучшить ваш контроль веса. Тяга к сладкому – одна из главных причин отказа от диеты. Когда средний взрослый человек вообще перестает есть десерты, он может увидеть улучшение своих краткосрочных целей в фитнесе. Тем не менее, исследования показали, что взрослые, которые балуются десертом, но употребляют питательную диету, имеют больше шансов добиться долгосрочного успеха в потере веса. Это верно, потому что организм будет реагировать на небольшое количество десертов, которые удовлетворяют тягу, насыщая свой собственный аппетит к ним. 4. Десерты предлагают удобную возможность включить больше фруктов в свой рацион. Фрукты, как мы все уже знаем, являются неотъемлемой частью вашего ежедневного потребления питательных веществ, которые поддерживают ваше здоровье, силу и иммунитет к определенным заболеваниям. К сожалению, вы можете не получить необходимую дозу этих мощных пищевых продуктов. Добавление малины и черники в миску замороженного греческого йогурта превращает и без того полезный десерт, богатый белком и полезными жирами, в положительно важную пищу для вашего ежедневного потребления фруктов. Не бойтесь проявить творческий подход. От клубники в шоколаде до ванильных и манговых коктейлей, все варианты восхитительны и бесконечны. 5. Десерты могут устранить негативные побочные эффекты диеты. Вы никогда не задумывались, почему они подают желе или шоколадный пудинг больничным пациентам? Когда пациенты теряют аппетит из-за болезни, им легче и приятнее потреблять сладкие, низкокалорийные углеводы, чем любой другой вид пищи.